Такого пока еще нет, но, возможно, в скором времени будет, сделав серьезное лицо, проговорил я. Ахахаха, вот уж навряд ли, сквозь смех произнесла девушка. Это изобретение вартхельских артефакторов. Называется самокат, потому что катится сам, то есть с помощью магии. На самом деле бесполезная вещь, махнула рукой Хита. Стоит очень дорого, а едет медленно и недолго. Поэтому их покупают только клановая молодежь, чтобы покрасоваться перед сверстниками. Да это же, бля, настоящая машина, магический двигатель, блин. Да я же теперь всех тут нагну. Не на шутку возбудился я. А то, что у него КПД низкий, так это все фигня. Не зря же я на земле получил техническое образование, уж как-нибудь разберусь, как увеличить его характеристики. Теперь мне нужно придумать, как выкрасть артефактора, который в них разбирается. Ну, или можно просто купить магический автомобиль, или хотя бы сам двигатель. А уже в герцогстве мы его разберем по винтикам и выясним принцип работы. Я так и представил себе, как танки и шагающая техника с гербом рода Сидора на корпусе отправляются громить моих врагов, а после я с друзьями, девочками и шампанским рассекаю по морю на своей скоростной яхте. Замечтавшись, я не сразу заметил, как мы подъехали к пятиметровой кирпичной стене. Выглянув в окно, я увидел, что наш транспорт встал у какого-то пропускного пункта, а стражники Вартхела, в синих кителях с погонами, суетливо открывали замысловатый шлагбаум. А что мы уже приехали в ваше имение?» — поинтересовался я у девушки. «Нет, Леа», — хохотнула Хита, — «это пропускной пункт в центральный район Вартхела, в район аристократов». «А-а», — глубокомысленно протянул я. «В общем, что-то типа местной рублевки. Сейчас сам все увидишь», — с озорной улыбкой подмигнула мне девушка. Глава 33. Первое, на что я обратил внимание, когда мы проехали контрольно-пропускной пункт, так это на то, что наш дилижанс вообще перестало трясти. Выглянув в окно, я посмотрел вниз и увидел коричневое гладкое дорожное покрытие. А во, удивился я, не ожидал в этом мире хоть когда-нибудь увидеть асфальт, пусть и коричневый. Вдоль дороги шел неширокий тротуар с бордюром, а за ним тянулась клумба из белого кирпича, в которой росли диковинные растения с яркими разноцветными цветами. За придорожной клумбой начинался ухоженный парк с аллеями, парковыми диванами, различными белыми статуями и огромным фонтаном. По парку гуляли прилично одетые разумные. Одетые они были все по той же моде, что и в обычном районе, но вот только в более богатую, качественную и новую одежду. Тут я заметил, как обычный с виду парень и синекожая девушка, счастливо улыбаясь, катит по аллее коляску, в которой сидит синекожий малыш и с любопытством осматривает все вокруг. Да, изумленно подумал я бы тоже не отказался здесь растить своих детей. В этом месте создается такое ощущение, что полчища тварей, различные монстры, гон, птерианцы, голод, бедности, разные беды. Все это осталось где-то там, за стеной, где-то очень далеко и почти неправда. Проехав парк, мы выехали на дорожное кольцо, в центре которого стояла огромная статуя какого-то четырехрукого рогатого существа. И тут я, не сдержавшись, открыл рот от удивления, когда увидел пятиэтажные дома в стиле модерн, декоративные эркеры, башенки, эффектные лоджии, колонны, скульптуры на крышах, закругленные оконные и дверные проемы, от вида которых у меня создалось впечатление, что я сейчас где-то в одном из районов старого Санкт-Петербурга. «Ну как?» — с ехидной улыбкой спросила Хита, глядя на мой ошарашенный вид. «Неплохо, неплохо», — сделав невозмутимое лицо, покивал я. «Эф-эф», — фыркнула девушка. «Ты еще скажи, что у вас на острове есть что-то подобное?» «Ну, не прям такое, но», — замялся я, а потом улыбнулся и подмигнул ей. «Кто его знает, как там у нас дальше сложится. Может, как-нибудь и покажу тебе достопримечательности нашего острова», — поиграл я бровями. Девушка снова фыркнула, а я продолжил пялиться в окно. Красивые многоквартирные жилые дома сменялись величественными особняками. Почти во всех многоквартирных домах на первом этаже были устроены различные заведения. И когда на перекрестке регулировщик в цветастых одеждах перекрыл нам движение красным флажком, я уставился в панорамное окно какого-то ресторана. Там я увидел, как, сидя за белоснежным овальным столом, две симпатичные девушки в легких платьях пили какой-то горячий напиток из белых фарфоровых чашек и, весело смеясь, о чем-то переговаривались, изредка поглядывая в нашу сторону. Да, неплохо было бы задержаться в этом месте на некоторое время, с тяжелым вздохом подумал я, разглядывая столь умиротворенную картину. Тут я заметил, как конь одного из наших сопровождающих навалил кучу прямо на дорогу, и тут же откуда-то из подворотни быстрой походкой вышел мужчина в белой рубашке и черных брюках, в руках которого были большой совок и метелка. Он выверенными движениями, с невозмутимым лицом, быстро убрал за конем, и причем успел это сделать еще до того, как регулировщик продолжил движение с нашей стороны. Вот это сервис! Восхищенно покачал я головой, удивившись его расторопности, а самое главное, в форме местного дворника. Мы продолжили движение по улице Вартхала, а я все больше изумлялся тому, какой же это все-таки продвинутый и красивый город. Да, я, конечно же, еще не был в столице империи Арон, но мне кажется, навряд ли она удивит меня больше. Вскоре многоэтажки закончились и мы поехали по какому-то красивому парку, а потом неожиданно уткнулись в кованые ворота, которые, казалось, стояли прямо в живой изгороди. Рядом с воротами располагалась небольшая будка, из которой вышел суровый дядька в голубой форме. Он сначала заглянул в салон, осмотрел его, поздоровался с Хитой, а потом кивнул своим, таким же, чтобы нам открывали. Дальше мы снова поехали по парку, но только этот был гораздо ухоженнее и в нем стали чаще попадаться различные аллеи, клумбы, парковые диваны, статуи, беседки. А также здесь было множество ответвлений от основной дороги, и в одну такую ветвь свернуло наше сопровождение. Мы проехали еще немного и выехали на большую площадь с фонтаном, где я увидел огромный роскошный трехэтажный белый особняк с широким парадным крыльцом. На самой площади и в окружавших ее беседках, а также на широком крыльце особняка, было множество разного народа. Дамы в красивых платьях и драгоценностях, мужчины в рубашках, жилетках или кителях, много детей разных возрастов, слуги в черных ливреях и белых перчатках. От вида всей этой роскоши у меня создалось впечатление, что я, обычный работяга, по какой-то причине прибыл на прием к президенту или царю. А так как я впервые в обеих жизнях оказался в такой ситуации, то я начал понемногу робеть. Сначала посмотрел, чистые ли у меня ботинки, потом как бы невзначай понюхал подмышку. Тут я заметил ехидную улыбку Хиты, отчего разозлился на свое малодушие, и постарался взять себя в руки. Глубоко вздохнул. Мы вообще-то тоже не пальцем деланные. Я же как-никак аж целый герцог, с тысячами подданных и огромными территориями. Так, говоришь, этот домик принадлежит вашему клану? Сделав безразличный вид, поинтересовался я у Хиты. Нет, улыбнулась девушка. Это родовое имение нашего рода, а также этот особняк является главной резиденцией клана Нира. Именно здесь проходит собрание всех глав родов нашего клана. А что, у вас сегодня какой-то праздник? Кивнул я на окно. Нет, всего лишь обычный день. Здесь всегда немного людно, засмеялась Хита, наблюдая за мной. Один из слуг подбежал к дилижансу, открыл дверь и, пропустив громил, протянул Хите руку. Спасибо, Сапа, кивнула она, выбираясь из транспорта. Госпожа, глава уже вас ждет в своем кабинете, сообщил слуга. Хорошо, Леа, ты идешь? Вопросительно посмотрела на меня девушка. Иду, иду, со вздохом проговорил я, и начал выбираться из экипажа. Ящер потащил дилижанс в обратную сторону, а мы с Хитой, под любопытными взглядами окружающих, направились в особняк. Глава 34. Мы уже почти подошли к крыльцу, когда невдалеке от нас молодой мужчина, с девочкой лет 6 на руках, грозно позвал. Хита, ты где была этой ночью? Привет, пап, прости, мне некогда. Я на задании главы, быстро проговорила девушка с извиняющейся улыбкой, и ускорила шаг. Папа охренеть, да ему на вид лет 35, изумленно подумал я, и на всякий случай решил уточнить. Хита, если не секрет, сколько тебе лет? 43, с улыбкой ответила девушка. И да, несмотря на мой юный возраст, дедушка уже поручает мне ответственные задания, сказала она таким тоном, как будто я хотел обозвать ее малолеткой. 43, ну ни хрена себе она сохранилась. Да с ее внешностью ей на земле даже водку без паспорта не продадут. И если ей 43, и она при этом считает себя очень юной, то тогда, по местным меркам, я вообще еще ребенок, которому следует в песочнице куличики лепить, а не руководить тысячами разумных. Хотя вон Зарик свою воровскую карьеру начал еще с 8-летнего возраста. Так что здесь, Как и на Земле, возраст – не показатель взросления. Хита, так глава клана Нейра, выходит, твой дедушка, поинтересовался я. Нет, звонко рассмеялась Хита. Просто мы его иногда так называем. А если брать по степени родства, то он мой прапрапрапрапрапрадедушка. Дедушке Крону 407 лет, и он до сих пор является одним из сильнейших магов воздуха в мире. А во, удивился я возрасту главы клана. Тут мы прошли в большую двустворчатую дверь и оказались в роскошном холле особняка, где я в изумлении начал осматривать его интерьер. Картины, гобелены, искусные вазы с чудесными цветами, позолота и огромная шикарная люстра под потолком, со множеством осветительных артефактов. МДА, дорого-богато, ошеломленно протянул я, даже не представляя себе, сколько все это может стоить. Пойдем, Ля, не будем заставлять дедушку ждать, со смешком произнесла Хита. По роскошной парадной лестнице мы поднялись на второй этаж, а потом пошли по коридору, который был увешан картинами и различными стендами с холодным оружием разного времени. Как будто в музей попал, подумал я, на ходу разглядывая предметы искусства. Свернув очередной раз по коридору, мы оказались в просторной комнате ожидания с шикарной резной деревянной дверью, которая вела в кабинет главы рода. По бокам от нее стояли два мордоворота в голубой форме, которые с непроницаемыми лицами смотрели прямо перед собой. Оглядевшись, я поднял брови в изумлении. «О, бля, драть ту Люсю! Ромка, а вы здесь какими судьбами? Вы же должны сейчас на полном ходу спешить в свое поместье, где вас ждут голодные, холодные родные и близкие». Господин Сидра в удивлении округлил глаза Рома. «Да, мы должны были направиться в поместье, но не успели мы даже покинуть портовый район, как госпожу пригласили к главе клана Нейра». «О, как, а что, она разве еще не все доздала?» В притворном удивлении поинтересовался я. «О чем вы?» – нахмурился Рома. Я перевел взгляд с него на непонимающее лицо Эллы и понял, что Аланда не ввела их в курс дела о своем предательстве. «Сейчас я вам такая и расскажу, ваша придурочная госпожа. Ля, пойдем», – поторопила меня Хита, открывая дверь. Мы прошли в просторный светлый кабинет, где я увидел огромный стол из темной древесины с резными ножками, перед которым, спиной ко мне, стояла Аланда. Тут я услышал мужской спокойный баритон. «Я рад, девочка моя, что ты не забываешь свой бывший клан и стараешься всячески ему помогать. Будь уверена, что если с твоим родом случится какая-то беда, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью. А сейчас ступай, подожди внизу, я распоряжусь, чтобы тебе выдали приличное вознаграждение». «Но я, а как же, мой род разве не возьмут обратно в клан?» — промямлила Аланда. «С чего бы это?» — слегка удивленно произнес мужчина. «Эх, Аланда», — тяжело вздохнул он, — «ты уже вроде бы большая девочка. Неужели мне нужно тебе объяснять прописные истины? Сильные магические аристократические роды создают могущественные кланы, где поровну делят между собой все блага и невзгоды. Благо твой род сможет с нами разделить, но как насчет невзгод? Если вдруг у нас случится война с другим кланом, то все наши роды будут обязаны выставить боевых магов и высокоранговых воинов. А ты, сколько род Винтус сможет выставить магов и воинов? Поэтому нет, Аланда, пока в твоем роду всего лишь один слабый боевой маг, никто вас в клан не возьмет. Но ты не расстраивайся, поставь себе задачу и постепенно решай ее. У тебя в роду есть неинициированные подростки, проведи им инициацию, вырасти из них достойных магов, а после найди им подходящие пары, и где-нибудь через сотню-другую лет снова приходи сюда с этим предложением. Правда, к этому времени это кресло уже буду занимать не я, а кто-то из моих преемников», — с печалью добавил он. «Именно так, Аланда, и должен поступать мудрый глава рода. А сейчас ступай, у меня уже другой посетитель». Аланда развернулась к нам со слезами на глазах и застыла в изумлении. «Ля, а ты что здесь делаешь? А, Иуда Искариот, ну что, получил свои 30 серебряников?» — брезгливо проговорил я, смотря в глаза девушки. «Ты не понимаешь, я все это делала ради своего рода», — гневно воскликнула Аланда. «Ага, как же, ради рода она, не пис, не неси чушь, ты все это сделала ради своей похотливой мохнатки, и ей уже думала, когда решила предать того, кто в тяжелый момент протянул тебе руку помощи», — зло высказал я. Я, хотела что-то сказать Аланда, но ее перебил твердый мужской баритон. «Аланда Винтус, будь добра, покинь мой кабинет». Повернувшись к мужчине, девушка поклонилась и, попрощавшись с ним, молча направилась к выходу. а из ее глаз катились горькие слезы. Глава 35. За Эландой закрылась дверь, а я стал рассматривать главу клана Нейра. С виду это был обычный крепкий старик лет 70, с седой шевелюрой и гладковыбритым подбородком. На нем была белая рубашка и голубой китель. На его пальце красовался большой перстень с голубым камнем, а на шее красиво украшенный медальон с цифрой 10. Старик, с улыбкой доброго дедушки, в ответ рассматривал меня, а я подумал о том, что сейчас передо мной высокоранговый боевой маг, который одним своим ударом может уничтожить небольшой город. «Так вот ты какой», — задумчиво произнес он, оглядев меня с ног до головы цепким взглядом. «Северный олень», — про себя добавил я. «Я почему-то думал, что ты будешь немного постарше», — с добродушной улыбкой заявил он. «Приветствую вас, ваше сиятельство», — кивнул я ему, как равный равному. «В нашем роду у всех низкий рост, а так-то мне уже почти 18», — с честным лицом соврал я, чтобы было меньше вопросов. «Да», — поднял он бровь в удивлении. «Ну да ладно, приветствую тебя, Леонид Сидора, и давай перейдем сразу к делу. В моем возрасте, знаешь ли, уже сложно плести словеса и ходить вокруг да около, а тебе и о твоей магии мы уже в курсе. Если честно, мы сначала не поверили словам Аланды, но потом решили поднять наши архивы, и нашли там упоминание о том, как еще до изобретения магического языка наши предки применяли магию без заклинаний. В общем-то, здесь нет ничего удивительного, ведь именно из-за того, что напрямую магические способности малоэффективны, наши предки и придумали магический язык, а твой род, видимо, как и наши предки, смог развить магические способности до приемлемого уровня. Но, я даже не знаю, мне кажется, что ты зря выдаешь свои магические навыки за неизвестные заклинания. Если твой род таким образом решил попасть в один из кланов земляных магов Вардхала, то лично я считаю это плохой затеей. Ведь рано или поздно выяснится, что никаких новых заклинаний у вас нет, и тогда вам будет очень сложно наладить хоть какие-то отношения с вардхальской аристократией. Что этот старый хрен несет, подумал я, никуда мне не впились их земляные кланы. Может, у него прогрессирует маразм, или он таким образом хочет развести сопливого юнца на информацию. «Вы о чем, ваше сиятельство?» – поинтересовался я. «Я о твоей дуэли с Киримом Анулом». «Вот это!» – он наклонился к столу и начал с бумаги читать по слогам. «Сунь хунь в чай, высунь сухим, ведь это просто набор случайных звуков, а не заклинание магов земли. Я прав?» «Ну», – замялся я, еле сдержав смешок, – «это слова на одном древнем языке», – ляпнул я, не подумав. «На каком?» – поднял он брови в удивлении. «Разве есть еще более древний язык, чем наш? Ведь мы говорим на языке самих Маазари». «Вот это да», – офигел я. «Вообще не ожидал получить здесь столь важную информацию, ведь это намного упрощает задачу, случись мне найти следы древней цивилизации». «На древнем наречии Кути», – уточнил я с бесстрастным лицом. «А-а, ну да, ну да. Слышал я, что у дикарей этой расы где-то еще сохранился их собственный язык. Ну да ладно, не будем об этом. Леонид Сидора, я не знаю, по какой причине твой род отправил именно тебя на поиски принцессы дикарей, и зачем вообще она вам понадобилась, но, видимо, не зря. Услышав сегодня подробный рассказ Аланды про твои действия на острове мертвых, про твою целеустремленность, я действительно пришел в восторг», — по-доброму улыбнулся старик. «Будучи в столь юном возрасте, ты не растерялся, смог организовать разных разумных, освободил немаленький остров от мертвецов и даже сумел построить корабль. И раз твои родные доверяют тебе столь ответственные и сложные поручения, то доверюсь тебе и я. Леонид Сидора, мне нужно, чтобы ты выполнил для моего клана одно очень уж непростое задание. Я могу отказаться?» — сразу уточнил я. «Эх», — вздохнул старик, — «не хотелось бы начинать наши отношения с угроз, но это действительно намного экономит время. Итак, у тебя есть два варианта. Начну, пожалуй, с худшего. Если ты откажешься, то твой корабль будет арестован, а после перейдет в собственность клана Нейра. Его же команда, а именно, пираты, разбойники и жители острова мертвых, тоже будут арестованы, а после проданы в рабство. Сделать это нам никто не помешает, так как твой род никто не знает в Вардхале, и вы еще не успели обрасти хоть какими-то связями с нашей аристократией. Но даже если вдруг какой-нибудь из великих кланов захочет вмешаться, то тогда мы им выложим про то, что ваш корабль, как и его команда, побывали на острове мертвых. А по нашим законам, даже если вы не подхватили там никакой заразы, вас все равно нужно примерно наказать вплоть до смертной казни», — добродушно улыбнулся старик. «Если же ты согласишься на мое предложение, то после успешного выполнения миссии ты получишь девушку Кути, а также премию в размере 5000 золотых. Я слышал, ты поиздержался в последнее время», — хохотнул он. «А самое главное, твой род получит поддержку великого клана Нира, что дорогого стоит, если вы собрались ввести какие-то дела с Вардхалом. И разумеется, после этого вы сможете беспрепятственно уплыть на свой остров вместе с девушкой и золотом». «Ну так и что ты выбираешь, юный Сидра? Приплыли, бля», шокированно подумал я. «И ничего же не сделаешь. Этот старик один из местных правителей. Что хочет, то и творит. И все это из-за этой долбанной суки, Аланды. И из-за моего скудоумия. Ладно, хрен с ним, прорвемся. И не из такого дерьма выплывали. Сейчас послушаем, что этому старому хрену от меня понадобилось. И будем думать, как наобещать стрика раба, а после красиво свалить в закат». Глава 36. Выбор без выбора, грустно улыбнувшись, задумчиво проговорил я. «Я согласен на ваше предложение. Ну и в чем заключается цель миссии?» «Хмм», удивился старик. «Ты действительно очень рассудительный молодой человек. Если честно, я ожидал хоть немного возмущения или истерики. Направляясь к вам под конвоем, я не рассчитывал на то, что мы тут просто чайку попьем. Я догадывался, что вы сделаете мне предложение, от которого я не смогу отказаться», — пояснил я. «Ну да, ну да», — хохотнул глава клана. «Пхита, девочка моя, пригласи-ка сюда Тарику». Пхита кивнула и вышла за дверь, а я насторожился. Не прошло и минуты, как Пхита вернулась с девушкой-альбиносом, у которой были небольшие белые рога, черные коготки, симпатичные клыки и алые пухлые губы. Я с непониманием посмотрел на старика. «У Тарики есть редкая способность мага поиска. Попробовав кровь любого разумного, она всегда сможет определить направление и расстояние до него», — с добродушной улыбкой пояснил Крон. «Я, конечно же, не сомневаюсь в твердости твоего слова, юный Сидра, но я привык перестраховываться. Так, на всякий случай. Наверное, это возрастное», — тяжело вздохнув, проговорил он с извиняющейся улыбкой. «Так что, будь добр у ваш старика. Тебе не сложно, а мне приятно. Вот же ж, старый хрен», — немного запаниковал я, но быстро успокоился. «Куда бы меня сейчас ни послали, чтобы приглядывать за мной, эта река должна находиться неподалеку, а в дороге с ней всякое может случиться. Например, несчастный случай от меткого выстрела в голову. Кусать себя я ей не дам», — заявил я, прикрывшую ладонью. Старик снова хохотнул, а Тарика бархатным голосом произнесла: «Просто дайте мне свой палец». Я наставил на девушку свой указательный перст, а она мягко взяла мою руку в свою ладонь и коготком чиркнула по подушечке пальца. А после того, как выступила капелька крови, нежно провела по нему своим длинным язычком. «Уф, ну прям чистый секс», — не удержался я от комментария. Тарика смущенно улыбнулась, а Крон сказал: «Спасибо, Тарика, можешь идти». После того, как девушка вышла за дверь, он указал мне на стул и продолжил: «Ты, наверное, уже слышал от Аланды про род Арвентус и про то, насколько сильно нам нужна их родовая библиотека, а точнее всего две книги. Книга заклинания и системы развития воздушных магов». Я медленно кивнул, уже понимая, к чему он клонит. «Так вот, твой корабль в составе нашего флота отправится к острову Арвентус, где вы постараетесь закрепиться на берегу. А после этого ты с помощью АДБ доберешься до центра мертвого города, проберешься в родовую библиотеку, заберешь книги и вернешься обратно», — серьезным тоном пояснил Крон и с ожиданием уставился на меня. «Как-то все это звучит очень уж просто, где-то тут явно есть какой-то подвох», — задумался я. «Не понимаю. Аланда же, наверное, вам рассказывала, как мы очищали остров от мертвяков. Почему бы вам не воспользоваться этим же способом? Да и я тогда в принципе не особо нужен», — поинтересовался я. «Хех», — грустно улыбнулся старик. «Про то, что обычные мертвецы боятся морской воды, мы уже давно в курсе. Просто это не афишируется, потому что тогда многие искатели хлынут на острова, занятые мертвецами, и кто-нибудь из них обязательно привезет заразу в Вардхолл или на какой-нибудь остров с живыми». «О, как удивился я!» «Да», — покивал Крон. «Ля, вы очистили остров, если можно так сказать, с молодыми ходячими мертвецами. На острове Арвентус же самые взрослые и разожравшиеся. Мы уже неоднократно отправляли на этот остров экспедиции с высокоранговыми воинами и сильными магами, но ни одна из них не смогла пробраться вглубь острова, а все из-за королей или, как ты их называешь, матерых мертвецов. Если на том острове, который вы зачистили, их было несколько особей, то на Арвентусе их сотни, а может и тысячи. Но основная причина, даже не они, а могущественное магическое существо. Мы думаем, что это следующая стадия развития матерого мертвеца или несколько последующих стадий. Нам неизвестно, сколькими магическими способностями оно обладает, мы знаем только про наличие у него ментального навыка телекинеза. А еще оно может управлять всеми матерыми мертвецами. И ваши люди его видели? Ошеломленно поинтересовался я, затаив дыхание. Нет, покачал головой старик, оно прячется где-то в зарослях острова и не высовывается наружу. Тогда с чего вы взяли, что оно вообще существует? Нахмурился я. ХММ, задумался старик. Давай-ка, Ля, я лучше расскажу тебе все в подробностях и по порядку, а уже потом отвечу на твои вопросы. Потому что это действительно наш последний шанс добыть эти книги. Это будет наша последняя экспедиция к острову Арвентус. И сейчас ты поймешь, почему. Как оказалось, клан Нейра начал отправлять экспедиции к острову Арвентус еще задолго до рождения самого Крона. И причиной этому было то, что у всех воздушных кланов Вардхала практически не было средних заклинаний. У них были слабые, которые они раскачивали до предела, и мощные, которыми высокоранговые маги могут сметать целые поселения. Они были, как военные земли, у которых из вооружения есть только пистолеты и система залпового огня. То есть воевать с таким набором оружия можно, но очень неудобно. А почти все средние заклинания магии воздуха увез с собой род Арвентус, которые были еще те тихушники. Во время сражения они произносили свои заклинания тихо, практически шепотом, и поэтому им удалось сохранить их в тайне от остальных. И с тех пор, как род Арвентус, самые сильные маги воздуха того времени, покинули Вардхолл, кланы воздушных магов стали сильно уступать кланам огненных. Со временем эта разница только росла, и Крон признался мне, что если у нас ничего не получится, то вскоре Вардхолом будут править только несколько глав великих кланов магов огня. Мне-то пофиг, кто у них тут будет править, но выслушав старика, я, для порядка, сделал грустную мину и расстроенно подцокал. После объяснения причин он перешел непосредственно к самому острову Арвентус. После того, как несколько отправленных экспедиций не вернулись, в следующий, один корабль специально оставили на некотором удалении от острова, чтобы наблюдатели с него, с помощью подзорных труб, смогли проследить за тем, что же там все-таки происходит. А потом, в случае очередного провала операции, доложить об этом главе клана. И что же они там увидели? Поторопил я старика, сгорая от любопытства. Поначалу все было нормально, грустно начал Крон, уставившись в одну точку. Они причалили к старому пирсу и начали осторожно сходить с корабля. А потом вдруг некоторые матросы напали со спины на своих командиров. Откуда-то взялись матерые мертвецы, которые не боятся морской воды, и стали рвать наших воинов и магов. Один корабль почти успел отчалить, но в него, словно копьем, бросили тяжеленной каменной колонной, которая практически насквозь пробила весь корпус. «Охренеть!» – шокированно произнес я, судорожно начиная обдумывать ситуацию. «Что-то мне уже очень не хочется плыть на этот остров. Я вспомнил деревню Гаша и ее безумных кути, а потом то, как нелегко нам было завалить двух матерых мертвяков. А тут все сразу, да и еще летающие колонны. Да ну их нахер, с их экспедицией. Нужно придумать, как от них по-тихому свалить во время похода». А Крон тем временем продолжил. После того, как они более-менее выяснили, кто их противник, в следующую экспедицию отправились сильнейшие маги клана Нейра. С безопасного расстояния они закидали часть берега своими площадными заклинаниями, от взрывов которых выкорчевало большой участок леса, а после отправили к берегу Арвентуса всего один корабль. Команда этого корабля не выжила. В следующую экспедицию клан Нейра привез большие катапульты и бутыли с алхимической жидкостью, что-то вроде греческого огня. Огромный участок берега выгорел, но это не помогло. Высокоранговые воины, которых на разведку отправили на шлюпки к берегу, не слушая окрики командиров, словно завороженные, ушли в лес. В следующий раз клан Нейра договорился с одним из огненных кланов об найме их магов, за что пришлось отдать некоторые территории клана. Огненные маги также забросали берег своими заклинаниями, участок леса выгорел, и на этом все. Максимальное расстояние, на которое вардхальский маг может забросить свое заклинание, всего 2 километра, а остров Арвентус очень большой. Сам же город находится очень далеко от берега, а матерые мертвецы перед атакой вовремя уходят вглубь острова, так как ими руководит существо. Поэтому эта затея, как и предыдущие, тоже с треском провалилась. В один из этих походов наш молодой маг увидел между зарослями несколько больших белых щупалец. И это все. Мы даже целиком не видели этого существа, развел руками старик. Я так и не понял, почему этот поход будет последним, спросил я. Потому что против него проголосовало большинство глав родов нашего клана. И только после того, как я им пообещал, что он будет последний, они на него согласились, грустно улыбнулся Крон. Не, надо валить, однозначно. Про мою ментальную защиту он не знает. Значит, хватается за любую соломинку, и совсем не рассчитывает на то, что я справлюсь, и тем более выживу. Осталось только придумать, как все грамотно организовать. Глава 37. Еще некоторое время я задавал главе клана Нейра уточняющие вопросы, а потом задумался. Да, валить-то оно, конечно же, надо, но чтобы усыпить его бдительность, а также на тот случай, если сбежать все-таки не получится, необходимо развести суету, то есть на полном серьезе начать собираться в этот поход. Я хотел бы уточнить по поводу катапульты бутылей с алхимической жидкостью. Мы можем их взять с собой в эту экспедицию, задумчиво поинтересовался я. Уже погружены на наши корабли, улыбнулся старик. Также мы установили на них по несколько пушек и приобрели к ним новинку вартхельских оружейников, разрывные ядра. Ну да, подумал я, как будто я один тут такой умный. Они же уже давно и основательно готовятся к этой экспедиции, тем более, что она последняя. О, точно, надо бы уточнить, а вы, случайно, не пробовали патроны или эти ядра заряжать выпаренной морской солью? Морской солью? Зачем? Недоуменно спросил старик и задумался, а через минуту добавил. Интересно, я переговорю с нашими оружейниками, может, что и получится. Благодарю, Ля, за хорошую идею. Ага, ну раз пошла такая пьянка, вы же знаете, что я немного поиздержался, а к этому походу мне нужно как следует подготовиться. Так вот, не могли бы вы мне выдать аванс, скажем, задумался я на показ, в размере всей обещанной премии, проговорил я с честным лицом. Я подумал о том, что нужно попросить как можно больше, а там уже сколько дадут, столько и возьмем. Хорошо, с задорной улыбкой ответил старик. А во, что это он, удивился я. Ну да ладно, может, у него настроение хорошее. И я решил, наглеть, так наглеть. Еще было бы неплохо обеспечить мою команду огнестрелом и патронами, осторожно произнес я. Хорошо, не переставая улыбаться, сказал Крон. А что это он такой добренький, насторожился я. Ну и, в принципе, можно уже отдать мне девушку Кути. Что она будет без толку в застенках сидеть? Я же уже все равно никуда не денусь, пожал я плечами. Хорошо, с довольной улыбкой хлопнул ладонью по столу старик. Сегодня же ее привезут на твой корабль, но и ты тогда пойди мне навстречу. Видишь ли, не всем нашим воинам и магам хватило места на наших судах. Ты же не против взять на свой корабль около сотни наших бойцов? Да, лучше бы я промолчал. Тоже мне, интриган херов, усыпил бдительность старика. Хотя он, наверное, так и так под каким-нибудь предлогом навязал бы мне своих людей. А при таком раскладе нам будет гораздо сложнее смыться. Но делать нечего, сейчас уже поздно давать заднюю. Конечно, само собой, одно же дело делать будем, стараясь изобразить юношеским максимализм, заявил я. Когда выдвигаемся? Через месяц, ответил Крон. Нам еще нужно закончить кое-какие приготовления, а тебе я советую на днях зайти к нашим магам-артефакторам. Объяснишь им, какой именно от тебе нужен для передвижения под землей. Возможно, что-то нужно будет изменить в его конструкции. Они за это время как раз должны успеть собрать комплект под твои размеры и под твои специфические нужды. Ну а чтобы у тебя было меньше разных проволочек, тебя повсюду будет сопровождать Хита. Ага, спасибо большое за вашу заботу, ошарашенно кивнул я, и перевел взгляд на красивую девушку, а она в ответ кровожадно мне улыбнулась. Это что, типа мой надсмотрщик, подумал я. Да, в случае необходимости, жалко будет от нее кардинально избавляться. Я попрощался со стариком и мы с Хитой вышли из кабинета. В комнате ожидания, кроме мордоворотов, уже никого не было, но вот когда мы подошли к холлу особняка, то застали там безобразную картину. Ила с Ромой стояли у входа, молча опустив головы. В разных углах большого помещения расположились небольшие группки богато одетых молодых людей, которые, похихикивая, наблюдали за представлением. В центре зала стояла ошарашенная Аланда, из глаз которой катились слезы, а напротив нее стоял какой-то полупакер. Это был слащавый блондин с пухлыми губами, в красных брюках и белом свитере. Он, словно дирижерской палочкой, размахивал указательным пальцем перед собой, при этом что-то втолковывая Аланде. «Пойми же ты наконец-то, мы теперь аристократы разного статуса, и между нами ничего не может быть. Но, Ярх, а как же мы же любим друг друга. Как ты так можешь говорить, ты же обещал», не обращая ни на кого внимания, ошеломленно проговорила Аланда. «Аланда, да очнись уже. Да, между нами была какая-то симпатия, но когда твой род изгнали и ты уехала, в общем, через некоторое время я понял, что это была всего лишь обычная привязанность», разъяснял я Архаланде, как маленькой девочке. «Но как же ты, а я ради тебя столько всего», ушла в свои мысли Аланда. «Да, вот так и расстаются с розовыми очками», с неким злорадством подумал я. «Так что лучше тебе сейчас уехать на свою ферму, ну или где вы там сейчас живете, а не устраивать скандалы в приличном обществе», с легкой насмешкой произнес Ярх, а все зрители подленько захихикали. «Пора заканчивать этот цирк», подумал я, «времени и так мало, да и представление какое-то стрёмное». «Эй, глиномес», окликнул я, «прикольный прикид, а ты, Аланда, пойдем со мной. Нам нужно переговорить с тобой и с твоими офицерами о делах наших скорбных». Аланда испуганно вытаращилась на меня, а Ярх посмотрел зло и с угрозой, и уже даже открыл рот для гневной тирады, но, переглянувшись с Хитой, промолчал. Мы вышли во двор, и Хиту подозвал к себе ее отец, а мы вчетвером отошли в одну из беседок. Убедившись, что нас никто не подслушивает, я выложил Роме и Эле все про предательство их госпожи. «Я и мой род отрекаемся от рода Винтус, по причине его бесчестия», — сказал тигромордый, и резким движением сорвал нашивку с плеча своей куртки. Я перевел взгляд на Элу, но та в ответ лишь пожала плечами с извиняющейся улыбкой. «Понятно», — сказал я, и перевел свой взгляд на Эланду. Она смотрела сквозь меня пустым взглядом, а ее лицо побледнело. «Итак, какое у нас там по вартхельским законам следует наказание для вассала, который предал своего сюзерена?» — сказал я и задумался на показ. «Отсечение головы рубящим холодным оружием», — с бесстрастным лицом подсказал Рома. «Бля, ну и законы. Даже насчет рубящего оружия уточнили. Наверное, чтобы какой-нибудь жестокий сюзерен не начал рубить своему проштрафившемуся вассалу голову каким-нибудь копьем или боевым молотом. Ну что, Аланда, будем тебе рубить голову. Она же тебе все равно не нужна. Ты ей не пользуешься по назначению. Так ты сможешь сохранить честь своего рода. Я слышал, что сюзерен, чей вассал сбежал от наказания, как по законам Вартхала, так и по островным, может прийти в его дом, забрать себе весь его род вместе с имуществом или, к примеру, даже всех вырезать. И ему за это никто ничего не скажет, потому что он будет в своем праве», — проговорил я спокойным тоном, и с каждой моей фразой глаза Аланды ширились от ужаса. «Я не хочу умирать», — горько заплакала она. «А разве ты не задумывалась о последствиях, когда решила предать меня?» — зло сказал я. Аланда плакала, периодически подвывая, а мы втроем грустно молчали, каждый думая о своем, и смотрели на площадь с фонтаном, где развлекалась клановая молодежь. Глава 38. К группе молодых людей у фонтана подошел Ярх в обнимку с пышногрудой блондинкой. Он начал им что-то весело рассказывать, и они все засмеялись, а после стали изредка поглядывать в нашу сторону. «Мажорчики, бля, надеюсь, вас всех отправят вместе с нами в поход», — с раздражением подумал я. Я перевел взгляд на всхлипывающую Эланду, и в этот момент она напомнила мне мою дочь Лену, которая также с обреченным взглядом всхлипывала, когда потеряла квартиру и парня. Однажды Лена втайне от нас, родителей, продала квартиру, на которую я не один год горбатился, и вложила вырученные деньги в очередную МММ, по совету своего парня. А через полгода у Лены не было ни квартиры, ни денег, ни парня, который обиделся на то, что она его во всем обвинила. «Да», — подумал я, — «жалко дуреху. Голову-то я ей, разумеется, рубить бы не стал. Просто хотел ей высказать свое фи, немного постращать, а после отпустить на все четыре стороны. Но сейчас понимаю, и сама сгинет, бестолочь, и остатки своего рода угробит. Таким девочкам руководство чем-либо нельзя доверять, они созданы для красоты. Но чтобы такое придумать, чтобы им помочь, и самому остаться с прибытком, я ненадолго задумался. И тут мне в голову пришла интересная мысль. «Аланда, жить хочешь?» – спросил я, глядя ей в глаза. «Да-да-да», – сквозь всхлип ответила девушка. «А хочешь, чтобы твой род жил и процветал?» «Конечно», – закивала она, а в ее глазах появилась надежда. «Тогда слушай меня внимательно. Я дам тебе последний шанс. Профукаешь его, значит, сама себе злобный Буратино. Больше тебе никто не поможет. С этого момента будешь меня слушаться во всем. Скажу прыгать, можешь только спросить, насколько высоко». «Поняла», — грозно прикрикнул я. «Да, да, да, конечно, Леа, я все сделаю, как болванчик», — закивала Аланда. «Сейчас отправляемся на наш корабль, и там я попрошу Зарика, чтобы он взял тебя в жены». «Зарика», — удивленно воскликнула Аланда. «Не перебивай», — зло прикрикнул я. «Смотри, как бы я ни передумал». «Да, Зарика, я попрошу его, чтобы он стал твоим мужем, а потом ты назначишь его главой рода. Тебе больше нет доверия, а Зарик меня пока ни разу не подводил. Но смотри, у Зарика есть вариант получше. Он может выяснить свое родство с великим кланом Тарлани, и тогда ты вместе со своим родом ему нахрен не будете нужны. Поэтому после того, как я с ним переговорю, ты должна, ну, как вы, женщины, это умеете, доказать ему, что ты будешь для него самой верной и любящей женой. И если у вас все сложится, то будь уверена, лучшего главы для рода, который находится в таком бедственном положении, вам не найти. Зарик очень хитер и коварен. Он при необходимости бомжа в короли выдвинет, не то что там, какой-то род поднять с колен. Аланда задумчиво кивнула, а Рома спросил: «Господин, а как же быть с ее предательством? Ведь пойдут слухи». «А как уже я, господин? Видно, тигромордый уже давно хотел в мою команду», — улыбнулся я. «С этим все просто», — отмахнулся я. «Клану Нейра пофиг на Эланду и ее род, а всем остальным, кто будет про это спрашивать, будем говорить, что мой вассал искал выгодный заказ для своего сюзерена. Некоторые же думают, что я маг-наемник, типа рассекаю море на своем крутом корабле в поисках подходящей халтурки. Вот она и нашла нам подходящую работенку. Вон даже уже и оплату за нее несут», — кивнул я в сторону площади, где прилично одетый седой мужчина и несколько бойцов клана Нейра тащили увесистые мешочки. «Вскоре к нам подошла Хита, а потом мы все вместе погрузились в дилижанс и отправились в портовый район. Прибыв на Таису, я первым делом отвел Зарика в сторону и все ему в подробностях выложил, а после сделал предложение насчет женитьбы на Эланде. Аланда же в это время стояла в сторонке и с нервной улыбкой переминалась с ноги на ногу. Зарик задумался, посмотрел на Эланду, подумал еще немного и согласился. «Я, конечно же, рад, что ты согласен, но позволь поинтересоваться, почему вместо великого клана Тарлани, которые, возможно, твои кровные родственники, ты выбрал загибающийся род Винтус?» Полюбопытствовал я. «В клане Тарлани я бы был постоянным изгоем, сыном вартхельской проститутки, а в роду Винтус я буду главой и сам себе хозяином, а когда я вытащу этот род из бедности, то еще и его спасителем», — ухмыльнулся Зарик. «Ну а что по поводу ее безумной любви к этому Ирху? С этим не будет проблем», — уточнил я. «Поверь, Леа, я могу сделать так, чтобы после ночи со мной женщина навсегда забыла про всех, кто у нее был до этого», — обворожительно улыбнулся Зарик. «И откуда такая уверенность?» — не понял я. «А как, по-твоему, я попадал в дома богатых купцов и предпринимателей? Для того, чтобы выяснить уровень охраны и количество ценных вещей? Просто эти богачи все время заняты добычей денег и совсем не уделяют внимания своим женам», — подмигнул он. Я хохотнул и задумался над тем, чтобы как-нибудь потом поподробнее расспросить Зарика на эту тему. А вдруг я чего не знаю? А после я собрал в каюте капитана всех тех, кому доверяю, и выдал весь расклад. Многие хотели прибить Эланду, но я постоянно напоминал им, что она теперь невеста Зарика и больше уже ничего не решает. А дальше все согласились со мной, что сейчас бежать нет смысла. Нас тупо расстреляют из пушек. И с тем, что необходимо как следует готовиться к походу, потому что шансы на то, что мы не будем участвовать в вылазке на Арвентус, крайне малы. В каюте капитана установилась мрачная тишина. Каждый думал о своем, и все понимали, что во время похода от флота Нейра нам просто так не сбежать. тем более сотни их бойцов на нашем борту. Так, сказал я, хлопнув по столу. В общем, план такой, Латина, ты не поплывешь с нами на Арвентус, у тебя будет другое задание. Какое, удивилась девушка, я куплю здесь небольшой корабль, еще надо будет прикупить парусное вооружение, как на Таисе. Ты возьмешь под свое командование наших кархов, Мафа и его людей, а также часть нашей команды. Кого из них брать, решите с Гратом. И на этом корабле вы отправитесь на остров Лорн. Там вы поставите парусное вооружение на корпус корабля, он такой же, как Таиса. То есть его не смогут пробить куки, ну или, по крайней мере, не сразу пробьют. И уже на нем вы будете искать проход к острову моего рода, сказал я и переглянулся с Аркусом. Ага, к острову Сидра. Покивал он. Этот остров Нуа очень большой, вы его ни за что не пропустите. Там вы встретитесь с моими людьми, и все им расскажете. А чтобы вам наверняка поверили, с вами отправится Тим. Но, Ля, я хочу остаться с тобой. Вскочил из-за стола Тим. А ну-ка сядь, и не спорь, рыкнул я, хлопнув по столу. Ты мне что обещал, что будешь слушаться? Вот и выполняй свое обещание. Надувшись, Тим обратно уселся на лавку, а я серьезным тоном продолжил. Велик шанс того, что с этого похода мы не вернемся. А так хоть мои люди будут знать, что с нами случилось. Тим, прекращай ты уже разводить сырость. Ничего страшного. Найдешь себе другого друга, и будешь уже ему сношать мозг своими закидонами, грустно хохотнул я. Я согласна. Я сделаю все, что в моих силах, и даже больше, твердо произнесла Латина. Но, господин, за столь сложное задание, в награду, я хочу этот корабль. Не понял. «Ты что хочешь потом уйти от меня?» – нахмурился я. «Нет, почему же? Я также останусь служить вам и вашему роду, но этот корабль станет моей собственностью», – пояснила девушка. Я задумался. «Ну, в принципе, если она действительно доберется до моего герцогства, а после они расскажут моим людям о всех моих приключениях, то я думаю, что один корабль того стоит. Согласен». «По рукам», – протянул я ей руку и произнес. «Я, Леонид Сидра, даю свое слово, что если ты выполнишь это задание, то обговоренный корабль станет твоим целиком и полностью». Латина счастливо заулыбалась, а Тим шмыгнул носом и вытер рукавом слезы со щек. Глава 39. После собрания, в каюте капитана, я первым делом отыскал Аланду и расспросил ее в подробностях, что именно она рассказала клану Нира, и к моему облегчению, про Тима и про то, что у него такие же способности, она не сказала ни слова. После я нашел Хиту и поинтересовался у нее насчет того, что если я здесь куплю корабль, выпустят ли они его из порта, а то не хотелось бы впустую тратить на это время и деньги. Хита ненадолго задумалась, а после откровенно ответила, что я могу приобрести здесь хоть 10 кораблей и отправить на них всю свою команду. Главное, чтобы с ними остался я и мой корабль, Таиса. Оказалось, что Таиса по совокупности своих характеристик превосходит любое судно Вардхала. Поэтому если мне как-то удастся сбежать, то мой корабль станет неплохой компенсацией для клана Нира. Как говорится, с паршивой овцы ход шерсти клок. И это очень хорошо, что, кроме меня и моих людей, о возможностях корабля и о его создателе знают только несколько человек из клана Нира, иначе бы я ни за что не покинул Вардхолл. Хотя вначале у них тоже возникли мысли связать меня какими-нибудь обязательствами, чтобы я целыми днями собирал для клана Нира подобные корпуса. Но потом глава клана всем разъяснил, что добыть книги с моей помощью, для них намного важнее, и оттого ко мне такое хорошее отношение, ведь успех всей операции во многом будет зависеть от того, насколько сильно я захочу выполнить свою задачу. Пойми, Ля, дед практически все поставил на успех этой миссии. До того, как мы узнали о твоих способностях, план был совсем другой. Мы хотели выманить существо на берег и закидать его бочонками с горючей смесью и своими заклинаниями. Но навряд ли бы у нас из этого что-нибудь вышло. Теперь же нам всего лишь нужно отвлечь его на то время, пока ты будешь добывать книги, что намного проще, а самое главное, намного безопаснее для наших бойцов. Ясненько, задумчиво пробубнил я. И это, Ля, замялась Хита, спасибо тебе, что не стал казнить Аланду. Ты действительно был в своем праве, ведь именно из-за этого закона на Вардхолле уже давно никто никому не приносит вассальную присягу. Да, в принципе, ни за что, удивленно проговорил я, но мне казалось, что ты ее слегка недолюбливаешь. Но почему же, улыбнулась Хита, я ее по-своему люблю, Мы же с ней вместе росли и часто вместе проводили время. Она для меня что-то вроде младшей глупой сестры. Леа, Аланда на самом деле хороший человек, вот только дурочка, пожала плечами девушка. На следующий день, прямо на нашем корабле, мы начали играть сразу две свадьбы. Зарика Саланда и Грата с Латиной. Впереди было много дел, трудностей, заботы, возможно, много потерь. Поэтому мы решили перед всем этим оторваться как следует. Было много вкусной еды, крепкого алкоголя, а также веселых песен и танцев. Я, как в последний раз, играл на гитаре, пел задорные песни и говорил мудрые тосты, отчего ближе к вечеру слегка надрался. И уже вечером пьяненький я, под гитару, кричал во все горло о том, почему ежика трахать нельзя. Человек, царь зверей, оглянись, не робей. Создан весь этот мир для утехи твоей. Чем угодно, дружок, ты себя ублажай, но послушай меня и не трогай ежа. Ежик самый в лесу неебабильный зверь, у него не бывает открытых дверей, у него нету незащищенных щелей, все в иголках по самые дырки ноздрей, у козы томный взгляд, у овцы добрый нрав, у лошадки кто сверху залез, тот и прав. Если хочешь экзотики, лучше удав, только ежика лучше в покое оставь, лишь ежа никогда не сумеешь уметь, лишь ежа никогда тебе не поиметь, носом к собственной жопе с испугу прирос, ежик это колючий уроборос. К тигру нужен подход и к любому коту. У пираньи есть зубы, но только во рту. При желании можно впердолить кроту. Только ежика ты обходи за версту. Когда же я закончил, и, слегка пошатываясь, раскланялся под аплодисменты благодарных пьяных зрителей, то вдруг увидел на нашем борту очень красивую девушку с желтыми глазами, которые сейчас были расширены от увиденного. За девушкой стояли несколько воинов клана Нейра, которые тоже пребывали в слегка шокированном состоянии. «Вах, какой биба!» – пьяно воскликнул я и приосанился. «Слушай, солнце, твоей маме, случайно, зять не нужен ик, богатый, с яхтой», – обвел я вокруг себя рукой. «Крис!» – выкрикнула Мика и бросилась на шею принцессе. Девушки крепко обнялись и принялись рыдать. «Мы же немного понаблюдали за долгожданной встречей лучших подруг, а после продолжили банкет. Дальнейший вечер я запомнил отрывками. Ко мне зачем-то приставал пьяный Тим, желая в чем-то признаться, но в итоге постоянно сбивался на рыдание. «Леа, я тебя люблю», — проговорил он с заплетающимся языком. «Ага, дружище, я тебя тоже. Давай выпьем», — протянул я ему кружку. «Ты меня прости, но я не мужчина», — сказал он и грустно шмыгнул носом. «Да успокойся ты, мужчина ты, мужчина», — увещевал я его. «Просто так вышло, что ты с нами не отправляешься в этот поход, потому что у тебя будет другое, не менее ответственное, задание. Но это ни в коей мере не означает, что ты там какой-нибудь трус». «Правда», — обрадовался Тим, который, похоже, уже потерял нить беседы. «Правда, правда», — пробубнил я. «На, лучше, выпей. Леа, ты там смотри, только не умирай», — всхлипнул он. «Эф-эф, я-то», — ткнул я себя пальцем в грудь. «Да я как тот Брюс Уиллис, из «Крепкого орешка». Всех победю, один останусь», пафосно проговорил я, и залпом допил содержимое своей кружки. После были еще песни, танцы, алкоголь. Последнее, что я запомнил в этот вечер, было то, как я, поставив одну ногу на лавку, пел пьяным голосом хите, которая была уже тоже не очень трезвой и сидела с кружкой в руках передо мной. «Твои глаза такие чистые, как небо. Назад нельзя, такая сила притяжения. Твои глаза, останови это движение. Я для тебя остановлю эту планету». Проснувшись утром, я понял, что обнимаю со спины какую-то девушку с упругой грудью, за которую я, собственно, и держусь. А также то, что кто-то обнимает сзади меня, причем за голый торс. Да, интригующий бутерброд, подумал я, и на всякий случай решил притвориться спящим. «Леа, ах ты кабель похотливый», прошипел у меня над ухом Тим, и мою руку отдернули с девичьей груди. «Ну, кто обнимал меня сзади, я уже выяснил. Где я?» Вдруг услышал я голос хиты перед собой. «Вот же ж, и надо было мне вчера так напиваться», зло прошептала она, надевая ботинки. Хита по-быстрому покинула мою каюту, а вслед за ней, вяло переругиваясь, вышли и мы с Тимом. На палубе меня встретила принцесса Кути и принялась искренне благодарить. Но я ей объяснил, что она так-то еще не свободна, просто у нее сменился хозяин. Девушку это не смутило, она сказала, что все прекрасно понимает, и уверена в том, что с нашей подругой все хорошо, и в том, что вскоре они благополучно поменяются местами. Когда она отошла, Я спросил у Мики, как она, сейчас вроде бы в порядке. Она рассказала, как ее пытали в клане Нейра, но, разумеется, ничего этим не добились, грустно ответила Мика. А по ней и не скажешь, задумчиво произнес я, разглядывая принцессу. Ей, перед тем как везти сюда, сначала залечили раны и даже убрали все шрамы, пояснила Мика. Вот, суки, гневно выдохнул я. Ну что за мир, с виду такие приличные люди, а, оказывается, пытать молодых девушек, у них в порядке вещей. Но этого следовало ожидать. Они же хотели выяснить обо мне побольше информации. И получается, она пострадала из-за нас, печально добавил я. Да все нормально, господин. Она мне призналась, что согласилась бы еще раз перетерпеть эти пытки, лишь бы в итоге вернуться домой. Чем, без шанса на спасение, продолжать изо дня в день, каждый вечер, ощущать на себе тяжелое тело того торговца, грустно произнесла Мика. Да, досталось же девчонке, тяжело вздохнув, протянул я. Глава 40. Ближе к обеду из трюма Таисы начали выбираться остальные члены команды, которые, после вчерашнего, имели изрядно помятый внешний вид. Среди них были и счастливые молодожены. Латина смотрела на Грата с любовью и нежностью, а он отвечал ей тем же, и к моему большому удивлению, Аланда Назарика смотрела таким же взглядом. Во время обеда она постоянно, как бы случайно, его касалась, и улыбалась ему счастливой улыбкой. Да, вот же ж рыжий волшебник, бля, знаток женского организма, блин, ошеломленно подумал я, глядя на довольную девушку. Видно, и впрямь сделал так, что Аланда напрочь забыла про своего ненаглядного Ирха. Надо бы и мне взять у него пару уроков. После обеда к нам на борт прибыл чиновник, который тут же зарегистрировал оба брака, а также то, что Аланда Винтус передает главенство в роду своему законному мужу, Зарику Винтус. А так как Аланда в своем роду является единственным боевым магом, то мнение остальных членов рода по этому поводу не учитывалось. Получив неплохую премию, чиновник удалился, а мы с Зариком отошли в сторонку для разговора. Зарик без сомнений сразу же принес мне вассальную присягу, а после я приказал ему собирать всех своих и отправляться в свое поместье. Но, Ля, я думал, что отправлюсь с тобой в поход, возмутился Зарик. Ну вот сам посуди. Собственно, зачем ты мне там нужен? Своими навыками ты мне особо не поможешь, а вот сгинуть вместе со мной можешь на раз-два. И смысл такой жертвы, пояснил я вкрадчивым тоном. Ты лучше вплотную займись своим новым родом. Всяких заначек на черный день, я уверен, у тебя достаточно скопилось. Скооперируйся с подом и начните какое-нибудь общее дело двух родов, Сидра и Винтус. А если поход выйдет удачным, то я за тобою пришлю. Вот тогда уже и будем составлять планы на дальнейшую жизнь.